Четверг, 16 мая. Первое. Люди, которые ездят по супермаркетам на инвалидных электроскутерах. Нет, серьезно, с каких пор это вошло в моду? И когда, интересно, стало считаться нормальным ставить по три таких штуковины подряд, чтобы уже ни один черт не смог дотянуться до поп-тарцев? Второе. Взрослые, которые раскрашивают раскраски. На полном серьезе, без иронии. Третье. Тейлор Свифт. Слушайте, серьезно, ну сколько членов может понадобиться всего одной женщине? Мы с Крейгом сегодня утром пошли на работу вместе с Дзинь и присели на террасе новой местной брассери под названием Уильямс, которому посчастливилось иметь дворик, и в этот дворик разрешается приходить с собаками. Меня снова с ног до головы охватило все то же ощущение счастья. Менеджер заведения был крайне дружелюбен и сыпал фразочками типа «ну, конечно, можно» и «без проблем», и утро к тому же выдалось солнечным. Насколько по-другому себя чувствуешь, когда люди не ведут себя, как упыри? Нас усадили в уголок, где стояли мисочки с водой, и Дзинь могла слоняться туда-сюда и с наслаждением нюхать цветочные клумбы. Я заказала свой любимый завтрак. Панкейки с хрустящими полосками бекона и кленовым сиропом. И маленькой мисочкой взбитого сливочного масла. Блаженство. И вот мой заказ принесли. И небо заволокло тучами. Панкейки явно поджарили не только что, а заказанные к ним нарезанные фрукты производили плачевное впечатление. Потрепанные клубничины, почерневшие кружочки банана, а веточка мяты на верхушке — просто крик о помощи. Но оскорбительнее всех выглядел бекон. Ведь я специально уточнила — хрустящий. А полоски, которые принесли мне, выглядели так, будто их содрали с предплечья толстой женщины. Ну и в итоге настроение у меня опять на полдня испортилось. Зато на работе обнаружился повод немножко возрадоваться. Эй-Джей по-прежнему на моей стороне. Он мне больше не подмигивает. Возможно, считает, что подобное поведение недопустимо в общении с жертвами насилия. Но мой дежурный тост с арахисовым маслом и бананом на завтрак все-таки приготовил. И сегодня даже украсил это дело сверху красным сердечком из клубничного джема. И все-таки мне необходимо было убедиться, получить железное подтверждение. «Так что, когда переходим на сверхблизкий уровень отношений?» — спросила я, когда он перегнулся через мой стол, чтобы заменить лампочку в настольной лампе. «Когда скажешь», — ответил он. «А как быть с Клавдией?» «Она хочет к нам присоединиться?» — спросила я, глядя, как играют жилы на его руке, вкручивающие лампу. Он рассмеялся. Я хотел сказать, надо постараться это не афишировать. «Ясное дело», сказала я. «Иди на свое место, я тебе напишу». Я нагнулась к нему и укусила за верхушку уха. Он почти моментально стал пунцово-красным. И понеслось. У нас был потрясающий текст. Долгий и проникновенный. Моим заключительным сообщением в цепочке было: «У меня дома свободно вечером в субботу, начиная с 7. Бойф идет к другу болеть за шпоры». «Yes!» — ответил он. — Как же это будет круто! У меня уже стоит на тебя. Чмок-чмок. Смайлик с глазами-сердечками. Если бы у меня был член, он бы тоже уже стоял. Ни к чему ему было знать, что у меня вообще-то есть член. Ну, в каком-то смысле. Спустя некоторое время он написал мне и спросил, не можем ли мы сделать это в женском туалете после работы. Но я сказала нет. Меня мутит от одной только мысли, чтобы кто-нибудь растлил меня в подобном месте. Там не просто грязно, там еще и мокро, и вечно стоит теплый аромат менструальных подтеканий какой-то немытой бабищи, даже когда все уже разошлись по домам. Бле! Нет, суббота и только суббота. Джой поручила мне 5 текстов для следующего выпуска приложения «Продажа и аренда жилья». И один из текстов посвящен дому мамы и папы. Его назвали «лучшим домом недели». «Вроде бы дом как дом. Чего в нем такого особенного?» — удивилась я. «Там 6 комнат. сказала Джой, и рьяно взмахнула тройным подбородком в стремлении отстоять истину. «И гараж на две машины. А еще лес заходит прямо на участок. Это уникальный дом Рианон». «Не говоря уже о том, что звукоизоляция там такая, что можно 3 месяца прятать в доме похищенную женщину». «Ну да, пожалуй, следует согласиться. Дом довольно-таки уникальный». Когда текст был готов, я показала его Джой, и она принялась придираться. При этом подбородок ее по степени волосатости мог потягаться с кокосом. «Ты не написала про яблоню». «Это что, так важно знать про яблоню?» Она цыкнула зубом. «Рианон — это главная продающая зацепка. Яблони более 500 лет. Дом перестраивали вокруг этой яблони. Есть даже легенда о том, что Генрих VIII однажды укрывался под этой яблоней во время грозы. Вставь это куда-нибудь». Она не сказала ни спасибо, ни пожалуйста. Жирная, вонючая тетка-евнух с козлиной бородой и в насквозь прописанных тряпках. К тому же эта история про Генриха VIII — полный трындеж. Яблоня, конечно, уже росла там в его времена, но он не укрывался под ее кроной, не трахал на ее столе Анну Клевскую. Ничего такого. Это просто старое дерево. Старое дерево, за которым мы с Серен играли в прятки. Старое дерево, под которым моя мама сидела с книжкой и стаканом лимонада. Старое дерево, у которого папа плакал, прижавшись лбом к стволу, когда мама вернулась от врача. Ненавижу Джой. Реально, реально, реально ненавижу Джой. Но вы, наверное, уже и так это поняли. Чумовая новость. Полиция арестовала за убийство Дерека Скада 2 15-летних мальчишек. Дейзи Чан пригласила меня пообедать и рассказала об этом за тапосами. «Откуда ты знаешь?» — спросила я. Рон услышал от старшего следователя и вчера рассказал об этом на редакционном собрании. Эти ребята доставали старика уже не один месяц. «О, надо же, я не знала». «Да, довольно мерзотно. Начали с мелочей. Совали записки в почтовый ящик и разрисовали стену рядом с дверью краской из баллончика. А потом стали изводить его телефонными звонками и бросили в почтовый ящик собачьи какашки. В прошлом году они еще и подожженную петарду ему зашвырнули. Но он ожидал чего-то вроде этого и с ноября держал наготове ведро с водой». «Получается, это точно они?» «Ну, так считают в полиции». Начальник пожарной охраны сказал, что версия умышленного поджога исключена, а больше подозреваемых, кроме этих мальчишек, нет. Если, конечно, исключить... Дейзи попался какой-то особенно хрящеватый ломтик чуриза. Она закатила глаза, чтобы показать, как это ее раздражает, и с извиняющимся видом помахала ладонью. Потом она еще и поперхнулась этим ломтиком и вынуждена была хлебнуть воды, а я — похлопать ее по костлявой спине и спросить, все ли в порядке. В конце концов, чуризу все-таки проскочила. «Все нормально?» «Да, вроде все в порядке. Господи, вот ужас-то!» Голос у нее осип. Она сделала несколько больших глотков воды и продолжила есть, как будто на этом разговор был окончен. «Извини, ты говорила, что они вроде еще кого-то подозревают?» «А, да!» К Скаду по несколько раз в день приходили сиделки из частной патронажной службы. «Ну, знаешь, еду приготовить, помыть...» Не думаю, что эту версию рассматривают всерьез. Фирма солидная, хорошо себя зарекомендовавшая. Вот только странно, что он дверь за ними не запер. В патронажной службе сказали, что он всегда тщательно запирался после ухода их сотрудниц. А когда его нашли, дверь заперта не была. И что это может означать? Ну, это может означать, что он просто забыл. Или впустил кого-то в квартиру после того, как в 6 вечера ушла последняя сиделка. Ведь этих 2 парней он бы впускать не стал, правильно? И вообще, в доме следов насильственного проникновения не обнаружено. Может, родственники? У кого-нибудь из них был ключ? Нет, родственники с ним уже много лет не разговаривали. Есть сын где-то в Ирландии, но они не виделись лет 20 или даже 30. Нет. Получается, что эти подростки — самая правдоподобная версия. Я, честно говоря, немного разочарована. Думала, может, это опять жнец? Все не оставляешь свою теорию о серийном убийце-насильнике? Да, вздохнула она. Но он, похоже, взял паузу. Про этих ребят я могу сказать только, что все равно они нашему району пользу принесли. Это, конечно, между нами. Если бы моих детей кто-нибудь посмел пальцем тронуть, я бы... Ты бы что? Она посмотрела на меня пристально и долго. Даже не знаю, что бы я тогда сделала. Просто не представляю. Может, подослала бы к нему этих ребят? Предложила я. И мы улыбнулись друг другу. Кому-то эпизод показался бы мелким и незначительным, но для меня ее улыбка стала проблеском света среди туч этого безрадостного дня. После обеда явилась с ведомостями Линет у монет, и я целый час провела в хренотделе, потому что и в этом месяце она вычла у меня выплату за кредит на учебу два раза. Опять. Суперсекси 48 тоже меня заблокировал. Прислал сообщение о том, что один парень сказал ему, что я кидала и на самом деле не приду к нему на свидание, потому что просто прикалываюсь. И вообще, он подозревает, что я переодетая женщина. Потому-то и не присылаю фоток в моменте. А он не такой тупой, как я думала. Ну и ну.